Комната наблюдения освещалась мерцанием десятка мониторов и одной синеватой лампочкой. В этом неверном свете хозяин дома, которого я наконец-то смогла разглядеть, смотрелся откровенно пугающе. Высокий и болезненно тощий, сутуловатый тип с кожей не антрацитово-черный, как у нормального дроу, а какой-то сероватый, словно бы подернутый плесенью, в зеленом лабораторном халате с закатанными по локоть рукавами и с лихорадочно горящими глазами на худом аскетичном лице. Волосы, краса и гордость любого дроу, были небрежно перехвачены аптечной резинкой в растрепанный хвост. Зеленая ткань халата пестрела подозрительными темными пятнами. Это что, кровь? Даремар. Тип церемонно поклонился, прижав ладонь к груди. Бывший сын дома Ошмар. К вашим услугам, миледи. «Нолвендетта Уриндилиан, леди Анарел Тиони», — ответствовала я. «Приятно познакомиться, господин Ошмар». «Нет-нет, миледи, прошу вас», — беспокойно перебил меня дроу и поочередно окинул быстрым взглядом каждый из мониторов. А потом еще и под стол заглянул. «Нет-нет, просто Даремар». «Хорошо. Как вам будет угодно. Мне бы хотелось задать вам несколько вопросов в связи с последними трагическими событиями в окрестностях города. Мы могли бы где-нибудь присесть?» «Где ваш пистолет, леди?» — нервно воскликнул пиявочник. «Вот». Я приподняла полу куртки и продемонстрировала кобуру с кутулеоном. «Достаньте его и не выпускайте из рук!» Даремар снова огляделся и зашептал, доверительно ко мне наклонившись. «Знаете, они могут появиться в любой момент, и тогда лучше держать оружие под рукой. Хи-хи-хи!» И тут я заметила подозрительно оттопыренный карман халата. «Эру, у него есть огнестрельное оружие? Пожалуй, мне и впрямь лучше достать табельное. Из предохранителя снять, а то мало ли что». Впрочем, подумав, я ограничилась тем, что передвинула и расстегнула кобуру. В свою очередь, склонившись к пиявочнику, я тоже шепотом спросила, кто это они. Примерно минуту он стоял молча, словно остолбенев, и сверлил меня испытующим красным взглядом. А потом вдруг внезапно бухнулся на колени, обхватил меня руками за ноги, так что я покачнулась и взмолился. «Леди, пресвятая леди, умоляю, спасите нас! Спасите меня и девочек!» «Каких девочек? Эру, у него тут есть дети?» Зарин не упоминал о несовершеннолетних. «Или дроу имеет в виду любовниц?» «Господин Даремар, успокойтесь!» Я пыталась отцепить от себя руки Геруда-терапевта, но пока безуспешно. Он вцепился не хуже своих пиявок. «Извольте объяснить, кто угрожает вам и вашим домочадцам?» «Они! Они нас убьют! Я знаю, они рядом, они следят за мной! Я так ждал вас, леди! Я знал, что вы придете и спасете нас! Он сказал, что вы придете!» «Кто сказал, сударь?» «Он!» Дроу наконец-то отпустил мои ноги и чуть подался назад, елозя коленками по полу. «Он приходил ко мне и предупредил. Он искал то, что у него украдено. Но это не я. Я не брал их. Я так и сказал ему, что это не я. Он посмотрел и убедился. У меня их нет». «Кто приходил?» Я хищно прищурилась. «Да встаньте вы, наконец. Как я могу вас защитить, если вы постоянно переползаете с места на место? Встаньте и отойдите туда, к стене, чтобы я смогла прикрывать вас». «А вы сможете?» Даремар замер и воззрился на меня с безумной надеждой. «Смогу», — отрезал я и все-таки достал пистолет. «К стене, живо!» «Конечно, леди!» — кивнул дроу и шустро отполз в угол, где и спрятался под стол с мониторами. «Встаньте так, чтобы меня заслонить. Прошу вас, леди!» «Да, я понимаю. Вот видите, теперь вас никто не достанет. Можете оставаться так, если вам удобней. Ну, теперь рассказывайте, кто к вам приходил?» «Он». «Кто он?» «Он, Фред Кругер». «Что, и к вам тоже?» – поразилась я и действительно щелкнула предохранителем. Внимательно оглядевшись по сторонам, ничего угрожающего я не обнаружила, но все-таки продолжала краем глаза следить за мониторами. «Да-да», – зашептал дроу, – «он приходил. Он искал свои виллы, но я их не брал, леди. Я клянусь, я их не брал. Он сам убедился, что это не я. И тогда я понял, это знак. Знамение страшной беды, что надвигается на всех нас. И я знал, что придет светлая дева и спасет меня. Тут пиявочник запнулся, замолчал и уставился на меня с внезапным подозрением. «А вы точно она?» «Кто?» — я прищурилась. «Она, светлая дева Нолдор!» «В растерянности протянула я. Эру вообще-то так называли одну из знаменитых героинь древности, на которую я не тянула ни по каким параметрам. Хотя, кто знает, может быть, мы и в родстве. Отдаленном. В любом случае, да», — я решительно кивнула. «Я — это она. Точно. Я вас спасу, господин Даремар. Но для этого вы должны мне все рассказать». «Конечно! Конечно, пресветлая леди! Я знаю, знаю, они хотят убить меня и моих девочек». «Погодите, господин Даремар, каких девочек? Где они?» «А, вы хотите посмотреть на моих девочек?» Дроу опять замер в приступе подозрительности. «Ну, конечно, вам надо на них посмотреть. Как вы иначе сможете нас защитить?» «Да-да, вам надо посмотреть на девочек, а девочкам увидеть вас. Идемте, идемте, леди, я вас познакомлю».